донесся скрежет металла. И несколькими секундами позже показалась «Шкода» с Золли за рулем. Он изо всех сил пытался удержать ее на дороге, но ехал для этого слишком быстро и, сворачивая в сторону от деревьев, задел одно из них. Машина отскочила, завалилась на бок со стороны водительского сиденья, черкнула об асфальт, выбив сноп искр, и остановилась. Почти сразу же в разбитое окно пассажирской дверцы протиснулся Петер. Он увидел Ласло и выкрикнул предупреждение, указывая рукой на аллею у себя за спиной, хотя все и так было ясно. Ласло уже увидел русский армейский автомобиль с закрытым кузовом, остановившийся метрах в 20 от «Шкоды» с тремя пассажирами, двое в военной форме, один в штатском, которые распахнули дверцы и принялись палить из пистолетов. Сейчас, представив, как все это было, в виде расстояния, с которого они стреляли, Ласло подумал, как невероятно то, что, пусть даже в сумерках, они так долго промахивались. Застрявший в дверце Петр был легкой мишенью, и все же им потребовалось десяток выстрелов, чтобы его ранить. Петр на секунду перестал сражаться с дверцей и замер, словно пуля была не пулей, а мыслью, внезапно пришедшей ему в голову, самой невероятной из всех, какие являлись ему до сих пор. Вторая пуля настигла его, когда он соскальзывал вниз по черному днищу машины. Он закричал. В этом крике были возмущение и обида, яростный протест человека, который понял, что его ждет. Третья свалила его на колени, хотя даже тогда он не остановился, продолжая ползти к спасительным колоннам. Все это Ласло видел в прицел автомата. Он поднял его и прижал к плечу, как учил Ферри, мысленно провел линию над головой Петера к человеку в штатском, самому опасному из трех, тому, кто стрелял с особой неторопливостью. Им так хотелось убить Петера. Они горели такой ненасытной жадностью, что даже не заметили Ласло, затерявшегося в тени колонн, темную фигуру на фоне темного камня. Но едва его палец прикоснулся к изгибу спускового крючка, он понял, что никогда на него не нажмет. В чем бы ни заключалось свойство человеческой природы, которое позволяет людям уничтожать себе подобных, Ласло этим свойством не обладал. Это было выше его сил. Он не мог убить. Не мог. И он узнал это в ту самую минуту, когда самое обожаемое им человеческое существо расстреливали те, кто заслуживал смерти, но кому он не в силах был причинить вред. Как долго это длилось? Да столько, подумалось ему, сколько нужно времени на рассказ об этом. Довольно долго. Потом сухой треск винтовочных выстрелов из окна на первом этаже справа. Человек в штатском неуклюже оседает перед машиной. Те, что в форме, втискивают его на заднее сиденье, и большой автомобиль на всей скорости дает задний ход, вильнув бронированным кузовом, словно неповоротливое животное, потревоженное у водопоя. Из двойной двери за спиной у Ласло выбежал Ферри, вырвал у него автомат и бросился вдогонку, дико крича и по-гангстерски стреляя с бедра. Запертые в разбитой «Шкоде» Карчи с ёшкой выбили прикладами винтовок ветровое стекло и вытащили потерявшего сознание Золли. Анна, выкрикивая его имя, бежала туда, где между машиной и колоннами лежал Петер. Ниже ребер его куртка была растерзана в клочья. И столько крови кругом. И такой сильный запах крови. Наверное, одна из пуль разорвала ему печень. Она опустилась перед ним на колени, прижала щекой к его губам. Потом повернулась к Ласло, и такую непостижимую силу излучал ее взгляд, что он понял. Пронзительный шок, смесь смущения и благодарности, что она все знала. Знала наверняка, кем был для него Петер. И уже давно. Их тайна. Может быть, она тогда поняла, с истинно женским величием перед лицом смерти, почему он не смог нажать на курок. Почему оставил своего друга убийцам? Когда Ферри вернулся, они завернули тело Петера в брезент, отнесли в пустую аудиторию и положили на стол. Никто не сказал Ласло ни слова упрека. На его лице было написано такое глубокое, немое.